Глава 143. Судя по тому, что бездна то и дело содрогалась от раскатистого рева и звериного рычания, Роа явно нашла себе подходящего противника. Тем не менее, Артпа ничуть не сомневался, что его подопечная и сама справится с этой задачей, а потому начал пристально изучать послание, оставленное на алтаре подземелья. «Нам не победить. Я уже давно понял эту правду. Все пытались скрыть это от меня. Однако мой превосходящий интеллект и магическую энергию так просто не обмануть. Мир людей...» Хм, кажется, его привычка хвастаться никуда не делась. Как оказалось, 99,9% выгравированных на алтаре слов предназначались для восхваления бывшим героем самого себя. Итак, Артпа предпринял решительные меры, вырезав все хвастливые слова и оставив лишь 0,01% имеющего отношение к текущей ситуации. Но даже в том, что оставалось, все описывалось какими-то окольными путями. Проще говоря, этот текст нельзя было расшифровать, не пережив ту же эпоху, что и предыдущий герой. В результате лишь половина из извлеченного текста оказалась по-настоящему полезной для Артпе. Кто-то его обманул. И когда отчаявшийся герой осознал этот факт, он запечатал некое сердце зла и попросил дварфов охранять его. Более того, он сделал так, чтобы при извлечении сердца зла все подземелье, то бишь бездна, тут же саморазрушилось. Он считал, что завладеть сердцем зла захочет лишь тот, кто стремится окрасить демонической энергией весь мир. Вот почему любой, кто читает эти слова, не сможет отсюда сбежать. «В таком случае, почему мы все еще здесь?» – завопила Вадинетта. «Успокойся, все в порядке. Я уже стабилизировал магическую энергию подземелья, так что изъятие всякого рода артефактов ничем ему не навредит». Артпа уже устал от постоянных побегов из осыпающихся подземелий и руин. Он слишком много настрадался в прошлом, а потому предпринял все необходимые меры еще перед входом в него. Конечно, если бы Артпа был прототипом обычного героя, он бы неоднократно наступал бы на одни и те же грабли, мужественно их преодолевая. Однако Артпа был бывшим четвертым небесным царем, а потому знал толк не только в том, как расставлять грабли, но и как через них переступать. Что ж, теперь дело за малым. Закончим с этим подземельем и сможем сразу отправиться в мир демонов. «Артпа, ты уверен, что нам стоит это делать?» — спросила взволнованная Мэтл, на что Артпа лишь горько усмехнулся. Хотел ли он или нет, но ответы на вопросы все еще можно было найти только там. «А мне кажется, непонятных моментов только прибавилось. Какова связь между теми, кто обманывает героя, и запечатыванием сердца зла в бездне? Более того, предыдущий герой сказал, нам не победить». «На чем он основывался, когда говорил эти слова?» — добавила Вадинетта. «Возможно, предыдущий герой делал нечто, способствующее достижению цели расы демонов. Тем не менее, прямых доказательств этому нет. Да, он вполне мог помочь в магическом исследовании, благодаря которому было создано сердце зла. Или, может быть, он действовал согласно плану, который, по его мнению, должен был привести к уничтожению сердца зла». Однако на самом деле это было лишь частью замысла кого-то другого. Вариантов может быть сколько угодно. Более того, если среди людей существовала фракция, которая пыталась предать его, то я понимаю, почему он начал чувствовать отчаяние, предположил Артпе. Ясно. Все, что происходило в этом мире, никак не хотело выстраиваться в единый пазл. И особенно верно это было в отношении процессов, которые происходили в мире людей. Артпе всем своим нутром чувствовал исходящую от них вонь. Как правило, герои всегда стремились выполнять любые задания, которые им поручали попавшие в беду люди. Таков был их основной инстинкт. Однако, что если кто-то решил намеренно воспользоваться этим, чтобы пустить героя по неверному пути? Так или иначе, это просто удивительно. Создать такой предмет невозможно даже в мире демонов, но кто-то смог это сделать, находясь в мире людей. Естественно, без помощи демона здесь не обошлось. Предмет под названием «Сердце зла» испускало огромное количество демонической энергии. Это происходило даже после того, как Артпе поднял его с центрального алтаря и спрятал в свой пространственный мешок. А Вадинетта постоянно активировала сдерживающее заклинание. Другими словами, он воздействовал на окружающую среду, находясь даже в другом измерении и пребывая под воздействиями божественной магии. «Артпе, может нам его просто уничтожить?» «Это невозможно. Если бы такой предмет можно было легко уничтожить, то почему в таком случае его запечатали? Если же я начну производить еще подробное изучение, выплеснется слишком много демонической энергии, и кто-то из нас пострадает». Это был очень правдоподобный ответ. Однако у Вадинетты был еще один вопрос. «Но что же нам тогда делать, Артпе? Скормить его Роа?» «Тоже не вариант. Даже Роа может лопнуть от поглощения такого количества энергии. Лучшее решение — позволить ей мало-помалу высасывать энергию, пока она не закончится. Благодаря этому Роа получит стабильный источник еды для своего собственного роста, а сердце зла будет беспрестанно ослабевать. Магический зверь — вот чего не хватало предыдущему герою». «Я думал, что здесь спрятано нечто большее, но, судя по всему, это не так. Здесь нет ни одной даже самой захудалой книги навыков». «Это означает, что старший не предполагал, что его преемник посетит это место, а еще...» Артпе не думал, что его старший написал на алтаре всю правду. Предыдущий герой обладал превосходным талантом к магии, а потому вряд ли бы он просто так сдался. А еще он был прекрасно осведомлен о возможностях сердца зла. Во всем этом не хватает всего одной детали. Люди и демоны, герои и король демонов. Сердце зла. Ответ был где-то рядом, но... Артпе его не знал, а потому мог прийти лишь к одному выводу. «Мы просто должны стать еще сильнее. Если в будущем обнаружится нечто чрезвычайно опасное, оно причинит нам меньше неудобств, если мы будем достаточно сильны». С такой мыслью Артпе перевел взгляд на Роа, которая уже заканчивала свой поединок с боссом Тенью. Напоследок проревела тень, а затем просто-напросто разложилась на чистую энергию. Вначале это существо доминировало над Роа, однако в какой-то момент битва стала происходить на равных. А затем настал решающий момент, когда Артпе изъял сердце зла. Тень почувствовала это и отвлеклась, в результате чего инициатива была захвачена Роа. В конечном итоге черная кошка победила и разразилась победным ревом. Черный мех Роа встал дыбом, а затем попросту впитал в себя энергию, оставшуюся от тени. Благодаря этому ее уровень, запись и мана значительно выросли. Впервые с самого своего момента рождения Роа столкнулась с едой, которая идеально подходила для того, чтобы максимально использовать ее атакующие способности. «Кажется, Роа становится чрезвычайно сильной». «Да, она самая настоящая мошенница», – проворчал Артпе. Мало того, что кошка получила опыт за победу над монстром, так еще и постоянно подпитывалась повсеместной демонической энергией. И в конце концов изрядно укрупнившаяся Роа вновь победно проревела и вернулась к своим изначальным размерам, довольно мурлыкая. «Мурр!» Она говорила: «Ты мог сюда и не приходить, я и так всех съела». На что Артпе улыбнулся и ответил: «Да, ты большая умничка». А затем он взял кошку на руки и сделал объявление. «Что ж, подземелье зачищено, а задание пройдено. Теперь мы можем покинуть этот подземный мир, и, думаю, дварфов тоже стоит с собой взять». «Что, уже все?» — воскликнул шокированный Элрик. Неизвестное подземелье под названием Бездна представляло собой место, где они должны были познать способности друг друга. Однако им не представилось возможности использовать даже один самый незначительный навык. Как только товарищи наткнулись на сердце зла, они были слишком заняты обдумыванием полученной информации, а затем все разрешилось само собой. «А чего ты еще ожидал?» – пожав плечами, ответил Артпе. «Эх, нет, ничего». Поскольку доспехи Элрика функционировали как следует, а в придачу были еще и усилены, Он думал, что это будет возможностью продемонстрировать свою силу. Однако все получилось совсем наоборот, отчего воин попросту не знал, как ему вести себя дальше. А еще он не мог отвести взгляда от Роа, которая устраивалась поудобнее в руках Артпе. Именно она была причиной столь быстрого прохождения подземелья и отсутствия необходимости привлекать к этому процессу Сиену и Регину. «Роа, а закуси вот эту штуку, только не глотай!» Даже Роа знала, что есть определенное количество демонической энергии, с которой ей не справиться. А потому послушно согласилась на просьбу Артпе и спрятала сердце зла в своей пасти. Стоило упомянуть, что сам артефакт был чрезвычайно маленьким и выглядел как черный кусочек металла. И вот, когда сердце зла осталось у нее во рту... «Да, оно генерирует демоническую энергию, которую ты можешь поглощать. Смотри, только не тресни». Роа явно была рада тому, что черная штука была чуть ли не бесконечным источником провианта. Единственное, что ее настораживало... «Нет, я не собираюсь у тебя ее забирать. Просто не глотай ее. А ты, Вадинетта, пожалуйста, за ней присматривай». «Если это твоя просьба, то я с радостью ее выполню». Если подумать, это была действительно забавная ситуация. В какой-то степени появление Роа было обычной случайностью. Она родилась из предмета, который он получил по чистому стечению обстоятельств. Однако Роа решила такие проблемы, которые были не по силам даже предыдущему герою. Чтобы хоть как-то справиться с данной задачей, ему пришлось запечатать сердце зла и заставить целую расу пожертвовать собой. Эх... Дворфы пребывали в заточении под землей на протяжении нескольких сотен лет, но были так легко освобождены. Складывается такое ощущение, будто все их усилия были напрасными. Все верно. Дворфы много столетий были вынуждены противостоять постоянным атакам теней, а потому им трудно будет принять столь неожиданную свободу. Итак, Элрик, ты должен помочь им в этом. Даже мне трудно поверить во все это. Когда Элрик впервые вошел в бездну, он гордился тем, что мог противостоять бесчисленному количеству теней. Однако теперь он задавался вопросом, не отстает ли он от этих людей. И Артпе, видя несколько разочарованное в себе лицо Элрика, мог лишь понимающе усмехнуться. Нельзя было сравнивать обычного воина с тем, кто работал с величайшим шеф-поваром мира демонов. А теперь, имея полную свободу действий, Артпе был уверен, что сможет приготовить еще более острое и калорийное меню, такое, от которого обеденный стол попросту прогнется. «Не волнуйся, ты тоже станешь сильнее». «Как-то это странно звучит». Итак, спустя некоторое время группа Артпе покинула бездну. Дварфы были очень рады их возвращению, однако им было трудно поверить в то, что Артпе и остальные зачистили бездну за столь короткий промежуток времени. Тем не менее, они не могли отрицать тот факт, что источник демонической энергии исчез. Конечно, на самом деле он не исчез, а просто удерживался во рту Роа. Впрочем, как только сердце зла воспроизводило какую-то энергию, она тут же поглощалась черной кошкой. Однако знать об этом дворфам было ни к чему. «Значит, мы можем вернуться на поверхность?» «Просто не верится. Тени грешников были настолько ужасными противниками, но теперь их больше нет». «Раз Элрик это подтверждает, значит, так оно и есть. Кроме того, мы и сами можем об этом догадаться, поскольку той ужасной энергии больше нет». «Да, это реально». «В таком случае, всем готовиться к отбытию на поверхность. Поверхность!» В прошлой жизни Артпе дварфы не были причастны к истории героя. Но теперь они были в шаге от того, чтобы стать частью мира людей. «Эй, ребята, вы случаем не забыли, что перед отбытием должны поработать над нашей экипировкой?»